Глава 25. Золотое яйцо и волшебный глаз. «Принять ванну лучше всего ночью», — решил Гарри. «Кто знает, сколько уйдет на разгадку золотого яйца? А ночь длинная. Не очень-то приятно быть обязанным именно Седрику, но, конечно, лучше всего подойдет ванная факультетских старост. В ней мало кто моется, можно пересчитать по пальцам. Значит, никто не помешает». Гарри тщательно подготовился к вылазке. Школьный завхоз Филч уже раз поймал его ночью в неположенном месте, и снова попадаться совсем ни к чему. Самое главное — мантия-невидимка, да еще карта мародеров. С ними не так опасно нарушать школьные правила. На карте весь замок Хогвартс с потайными ходами и коридорами, сокращающими путь. И, что очень важно, карта показывает людей в замке в виде точек, помеченных именами. Точки движутся по переходам и комнатам, так что Гарри сразу заметит приближающегося к ванной человека. В четверг вечером Гарри поспешил в спальню, надел мантию-невидимку, спустился опять в гостиную и стал ждать. На этот раз, в отличие от вечера, когда Хагрид показал ему драконов, снаружи к гостиной подошел Рон и в назначенную минуту сказал полной даме пароль. «Банановые оладьи». «Удачи!» — шепнул он Гарри, вошел в гостиную, а Гарри, невидимо скользнув мимо, отправился в ванную старост. Идти было неудобно. Тяжелое яйцо под мышкой, в руке перед глазами волшебная карта и поверх всего мантия. К счастью, в залитых лунным светом коридорах было тихо и безлюдно. На поворотах Гарри сверялся с картой. Никаких опасных встреч не предвиделось. Вот и статуя Бориса Бестолкового. На лице недоумение, перчатки надеты не на ту руку. Гарри отсчитал от статуи нужную дверь, подошел ближе и шепотом произнес пароль «Сосновая свежесть», как советовал Седрик. Дверь скрипнула и отворилась. Гарри проскользнул в ванную, запер дверь на задвижку, снял мантию-невидимку и огляделся. «Да, только ради такой ванной захочешь стать старостой». Просторная комната выложена белым мрамором. С потолка свисает великолепная люстра с горящими свечами. Посередине комнаты прямоугольный бассейн, тоже из белого мрамора. По краям него около сотни золотых кранов, украшенных самоцветами. У ближнего края трамплин. На окнах льняные занавеси почти до пола. В углу большая стопка белых пушистых полотенец. На стене единственная картина в золотой рамке. На скале спит русалка. Светлые волосы разбросаны по лицу и мерно вздымаются от ее дыхания. Гарри положил на пол свои вещи и подошел к бассейну. Шаги гулким эхом отдавались в пустой мраморной комнате. Как бы ни была роскошна ванная, как бы ни хотелось открыть хоть несколько кранов, Гарри никак не мог отделаться от мысли, что Седрик просто решил над ним подшутить. Как можно, купаясь в бассейне, разгадать тайну золотого яйца? Ладно уж, пришел так пришел. Гарри положил полотенце, мантию и карту с яйцом поближе к краю бассейна, встал на колени и открыл сразу несколько кранов. Из кранов полилась вода с пеной для ванн. Такой пены Гарри еще не видывал. Из одного вырывались розовые и голубые мыльные пузыри размером с футбольный мяч. Из другого текла густая белоснежная пена. На такую пену, кажется, можно лечь. Третий кран испускал душистые лиловые облака, и они медленно расплывались над самой поверхностью воды. Гарри открывал и закрывал краны, любуясь разноцветными струями. Особенно ему понравилась легкая струя, вся из пузырьков, которая, едва касаясь воды в бассейне, тут же взлетала в воздух и на мгновение застывала высокими арками. Бассейн, хоть и не маленький, очень быстро наполнился горячей водой, пеной и пузырями. Гарри закрыл краны, снял халат, тапочки, пижаму и осторожно опустился в воду. Бассейн был довольно глубокий. Гарри едва касался ступнями дна. Он несколько раз переплыл бассейн туда и обратно, вернулся к яйцу, встал у бортика и призадумался. Приятно, конечно, купаться в горячей душистой воде, полной разноцветной пены и пузырьков. Вот только разгадка ни на йоту не приблизилась. Гарри стряхнул пену с рук, взял с пола яйцо и раскрыл. Знакомый пронзительный вой разнесся по ванной, эхом отражаясь от мраморных стен. Разобрать в нем что-то не было никакой возможности. Гарри поскорее захлопнул яйцо, не услышал бы Филч. Неужели и правда это шутка Седрика? И тут вдруг случилось такое, отчего Гарри дернулся, поскользнулся, выпустил из рук яйцо, и оно, упав на пол, откатилось к стене. — Я бы на твоем месте опустила его в воду, — произнес чей-то голос. От неожиданности Гарри наглотался пены. Переведя дух, встал и увидел привидение хмурой девочки, сидевшей, скрестив ноги, на кране. Это была Плакса Миртл. Она жила в туалете двумя этажами выше и часто рыдала в трубе под раковиной, а тут вдруг появилась в ванной староста. «Ты что, Миртл?» — возмутился Гарри. «Я же совсем голый!» Под толстым слоем пены, правда, ничего не видно, но Гарри почему-то подумал, что Миртл с его прихода сидела в одном из кранов и подглядывала. «Я зажмурилась, когда ты разделся и полез в ванну», — сказала Миртл, мигая за толстыми стеклами очков. «Ты 100 лет не приходил меня навестить». «Да, правда». Гарри согнул колени, чтобы Миртл, кроме головы, ничего не видела. «Но мне в твой туалет нельзя, он для девочек». «Да, раньше-то ты заходил, и хоть бы что!» — сокрушалась Миртл. Миртл говорила правду. Гарри с Роном и Гермионой, бывало, часами сидели в туалете Миртл, который тогда не работал. Варили тайком запрещенное оборотное зелье. Выпив его, Гарри и Рон приняли на час облик Крэба и Гойла, дружков Малфоя, и проникли в гостиную слизеринцев. «Мне за это был нагоняй», — ответил Гарри. Это было не совсем так. Выйдя однажды из туалета Миртл, Гарри нарвался всего лишь на Перси. «И я перестал к тебе заходить». «Тогда ладно». Плакса Миртл ущипнула на подбородке прыщик. «А яйцо опусти в воду. Так Седрик Диггори делал». «Ты и за ним шпионила», — поморщился Гарри. «Каждый вечер здесь объявляешься, смотришь, как купаются старосты». «Изредка», — слукавила Миртл. «И еще ни разу не выходила из крана, ни с кем не заговаривала». «Спасибо за честь», — съязвил Гарри. «Закрой глаза и не открывай, пока не скажу». Миртл послушно прижала ладони к очкам, а Гарри вылез из бассейна, обернувшись полотенцем, принес золотое яйцо и опять нырнул в бассейн. А Миртл, взглянув сквозь пальцы, посоветовала. «Теперь открой его под водой». Гарри опустил яйцо в воду и раскрыл. На этот раз яйцо не завыло. В нем забулькала какая-то песенка, но слов ее Гарри не разобрал. «А ты сам нырни под воду», — командовала Миртл с удовольствием. «Ну же, ныряй». Гарри набрал в грудь воздуха, сел под водой на мраморный пол и прислушался. Из раскрытого яйца звучал хор голосов, от которых у него мурашки побежали по коже. «Ищи, где наши голоса звучать могли бы, но не на суше, тут мы немы, словно рыбы. Ищи и знай, что мы сумели то забрать, о чем ты будешь очень сильно горевать. Ищи быстрей, лишь час тебе на розыск дали и возвращение того, что мы украли. Ищи и помни, отправляясь в этот путь, есть только час, потом пропажи не вернуть». Гарри оттолкнулся от пола, вынырнул и, встряхнув головой, откинул волосы с лица. «Ну что, слышал?» — поинтересовалась Миртл. «Ага, наш дом совсем не суша, наш дом там, где поем. Выходит, они... Погоди-ка, послушаю еще раз». Гарри опять набрал в грудь воздуха и нырнул под воду. Он нырял еще 3 раза, пока наизусть не запомнил песню «Золотого яйца», после чего принялся ходить по комнате, ломая голову. Миртл сидела на кране и молча глядела на него. «Хм, надо найти людей, которые не могут говорить на земле», — рассуждал Гарри. «А кто бы это мог быть?» «Долго думаешь», — развеселилась Миртл. Только раз на памяти Гарри Плакса Миртл так сияла. Тогда ее обрадовали кошачья морда и хвост, которые Гермиона обрела под действием своего зелья.